опускает лицо, прикрывает глаза и чуть-чуть выдает слабые слезы от неимоверного чувства благодарности и счастья. Ладонь в замке случай задевает кольцо и будто пытается напомнить себе, что это и есть настоящая реальность, а не счастливая иллюзия. На этот раз уже Итачи решила озвучить и злить мне свою душу, но я и не против. Мне всегда интересно слушать людей, которые представляют для меня интерес. Я дала себе обещание. Еще в самый первый раз, когда наши отношения изменились и ты впервые взял меня, я дала себе обещание, что пока Саски жива, то я всегда буду жить, несмотря ни на что. Но время двигалось вперед. Мой взгляд на этот мир, что меня окружает, он изменился. Мой взгляд на вас, на Саски, на тебя. Я могу с полной уверенностью сказать, что ей вовсе более не нужна моя опека или защита. Саски показала, что она способна быть не только самой сильной и лучшей среди всех Учиха, но еще и способна даровать самый настоящий и человеческий выбор. Даровать прощение, возможность искупить свой грех и создать что-то лучшее. Именно поэтому я отрекаюсь от этого обещания, ибо более не считаю, что способна его исполнить. Я даю новую клятву. Я буду жить не только ради себя, вас, но и ради него. Несложно догадаться, про кого именно она ведет речь, и это невольно вызвало легкую усмешку. В этот раз я мог не добавлять очевидные слова поддержки, а все из-за того, что это откровение было вовсе не раскрытие ее страхов или сомнений, а осознание своего истинного места и предназначения. Итачи более уже никогда не будет сомневаться в себе или ощущать, что она недостойна этой жизни, и я был просто рад этому. Отражение зеркала в зеркале. 3 месяца. Совместная жизнь в нашей деревне была крайне обычной. Каждый день рутина, повседневности предсказуемые будние дни. Хотя, некоторые вещи менялись, а некоторые оставались неизменными. 2 месяца назад я узнал, что Ицунади успешно обрюхатил этот дан Которыката. Мой подарок в виде покойного любовника и моя свадьба, которая имела очевидный будущий исход, придало этой женщине мысленного пинка в задницу для мотивации. Ну, а парень не промах и решил не разочаровывать. Джирая проводил время в странствиях. Его маленькая семья из 2 джинчурики, 2 бывших членов организации Акацуки и моего женского клона создавала какой-то безумный цирк, но лично для него это была необычная семья. Самое странное и необычное я услышал от него то, что ему было интересно узнать, что именно из себя представляет Хина. Джирая за время путешествия с Хина не мог понять, что она из себя представляет. Адаптация, скорость обучения и познание мира у этого дитя было чудовищное. Каждая книга или свиток усваивался с особой легкостью. Хаос, первобытное бытие этого мира через Хина передало мне, что она очень и очень довольна моей игрой. Танец, как он и обещал, вышел превосходный. Мир горел, а я и Мадара танцевали. Хах, и все же оно предсказало это будущее лишь за одно простое посещение. Прочитало мою сущность и смогло понять, что именно я из себя представляю. Данный мир все еще не забыл обо мне, и по мою душу вскоре будут приходить люди разных мастей. Отличная возможность утолить жажду крови не только мне, но и всем, кто желает присоединиться и стать частью всего этого. У обитой Какаши все складывалось потихоньку и медленно, но никто их и не торопит. Каждый имеет свою причину для такого деликатного и медленного подхода. Один сражается с искушением познать юную плоть, а другой пытается создать атмосферу и образ Какаши, так как он понял, что именно Нахарарин нашла в Какаши. Все симпатизируют холодным, крутым и немногословным парням. Арачимару привел ко мне несколько образцов, которые более или менее соответствовали моим требованиям для формирования особого опасного потенциала. Джуга, Карин, Суигицу и Кимимора. Монстр, источающий абсурдный уровень негативной природной чакры, чистокровная Узумаки, особый геном воды, позволяющий преображаться в элемент воды, и член древнего клана Кагуя, который имеет прямое отношение к 10-хвостой. Хотел дать мне еще какой-то список, включающий в себя более 100 имен, но я быстро решил послать его, ибо не было ни времени, ни желания тратить на это время. Ну, а вообще наша деревня не особо отличалась чем-то от других селений. Единственное важное различие заключалось в нашей тотальной изоляции. Задания, миссия и операции. Наш контрольный пункт формируется через посредников, а посредники получают задания от дайми наемников-мятежников. Персонализация и формирование создавалось так, чтобы это ненароком не вызвало глобальный конфликт и не разожгло какую-нибудь войну, ради которой не жалко отправлять всех в печь. В свободное время тренировка и отдых. Я взял на себя бухгалтерский отдел и быстро проводил необходимый и важный анализ для безопасности выпускания на свободу пташек из клана Учиха. Все же Учиха – это шиноби, а шиноби – это убийца, который может иметь жажду крови, убийства и силы лишь для того, чтобы достичь своих малозначительных целей. Саски взяла на себя роль корректирования силы всего клана Учиха. Сила важна, но контроль куда важнее. Именно поэтому она создала прямоугольный, безобидный и маленький кодекс. Внешне представляет из себя маленькую книжку или какой-то блокнот. Он включает в себя простую мантру, которая успокаивает и позволяет сосредоточить свой разум на нужной цели. Я нашел это смешной идеей из-за того, что данный кодекс хранил в себе интересный секрет, на что именно не способен Шаринган. Видите, копировать печати мастеров Фуиндзюцу. Данный кодекс создает слабое, но внушение на разум, дает возможность сфокусировать и сконцентрировать свой разум на цели, а не поддаваться на эмоции. Всем известно, что именно это дает им силы, но в то же время постепенно сводит с ума. Лишь опытные и закаленные жизнью шиноби из клана Учиха не способны поддастся безумной жажде силы. В свободное время я решил подготовиться к будущему пополнению. Мое любопытство пересилило меня, и несмотря на свою ненависть к пророчествам и предсказаниям, решил обратиться к Наа, одной из старейшин клана воронов, что способна читать судьбу. Я не хотел знать будущее, а скорее я хотел знать основные особенности первенцев. Не более и не менее. Мне было приятно узнать, что наследие будет особенное сильное. Ну, я не был удивлен этой новости из-за того, что наша кровь кланов и наша божественная составляющая как минимум должна создать что-то необычное. Я решил не скрывать свое открытие и решил поделиться этим с Саски и Итачи. Я еще до посещения Кнаа знал, что Саски дарует мне двух мальчиков, как и Итачи одного мальчишку. Саски и Итачи негодовали и не понимали, почему я был слишком рад этой новости, но быстро осознали, что рождение мальчика – это мечта любого мужчины. Не особо вдаваясь в сложные понятия и определения, я могу сказать, что один будет иметь титул «Бог огня», а второй будет иметь титул «Бог ветра». Мы решили отдохнуть от суеты скучных будней и на досуге хорошенько подумать над именами для того, чтобы они олицетворяли важное. Достал себе фарфоровую бутылку с дорогим сортом саке, для соски апельсинового сока, а Итачи предпочла простую прохладную воду. По вполне очевидной причине. А как насчет того, чтобы назвать одного Сора? Предложила Саске, на что я удовлетворенно кивнул ей в ответ. Имя будет означать небо, небесное дитя, которому будет благоволить небеса, воздух и ветра. А как ты смотришь на то, чтобы назвать второго Агни? Имя означает огонь, природный элемент огня, сверхъестественное божество, символизирующее огнем и внутреннюю природную волю, стремящуюся к высшему знанию. Сора. Агни, мне нравится. Одно мое имя и одно твое. Красивые и хорошие имена. Перевели одновременно взгляд на Итачи, которая очень задумчиво смотрела куда-то в пустоту, в отражение на воде в своей кружке. С Итачи случай был особенный, а особенный он был из-за того, что сила будущего мальчика будет являться не что иное, как искажение, манипулирование и создание иллюзий. Самое забавное было то, что данные иллюзии можно преображать в реальность, тем самым создавая без последствий свое собственное видение реальности. Можно сказать, что мальчишка будет представлять собой ходячий вечно из-за ноги. Иллюзия и реальность – это две противоположные переменные, которые он способен будет контролировать, отчего сама смерть уже не будет представлять для него какой-то страшной и опасной вещью. А как насчет Мугин? Вдруг решила озвучить Итачи, которая взглянула на нас, отчего мы с Саски переглянулись, ибо значение как никогда подходило. Имя означает фантазия, отражающая неземную границу между жизнью и смертью. Его сила может стать его проклятием, а потому я сделаю все возможное, чтобы дать ему возможность получить нормальную и хорошую жизнь. Не могу поспорить с этим, ибо его сила невероятно уникальна, но в то же время опасна не только для окружения, но и для него самого. Душа должна принять факт бытия и небытия, искажения и реального существования, жизнь и смерть. С важной частью разобрались, к повседневной жизни более или менее приспосабливались и находим время для того, чтобы пошалить. Саски и Итачи уже ощутили на себе не особо приятный период пробуждения лактации, просто не смогли предсказать этого и прежде, чем поняли, что происходит, то уже начали пачкать и покрывать заметными пятнами свой лифчик и одежду. Меня это дико возбуждало по понятной причине, но для Саски и Итачи это было очень неловкий момент, да и прямо признались мне в том, что держать в себе этот груз им было крайне неудобно, сложно и вызывало дискомфорт. Я принял роль, скажем, помощника. С одной стороны облегчал ношу, а с другой наслаждался самим процессом. Им было крайне неловко принимать такую помощь, но в то же время возбуждающе и интересно познать новый опыт. Все тривиальные вещи закончили, Итачи ушла за продуктами, а мы уже закончили обеденную трапезу. Саски неловко, скованно и тихо садится на диван гостиничной комнаты, создает жест разрешения. Положила ладонь на свободную часть половинки дивана для обозначения моего будущего места. Саски за время нашей совместной жизни уже чуть-чуть внешне изменилась. Стала выглядеть чуть взрослее, да и прическу постоянно меняет для разнообразия и интереса. Я был готов признать, что короткие волосы ей подходили и создавали особый привлекательный шарм. Домашняя черная кофта, а под ней светло-фиолетовая футболка. Специально снимает, отбрасывает штаны и оставляет лишь нижнее белье для более удобного и приятного будущего времяпровождения. Ко мне. Поднимает и задирает над своей полной грудью кофту с майкой, тем самым высвобождая наружу свое достоинство. Такое забавное чувство дежавю. Слегка меняет положение своего тела для более удобного и комфортного принятия. Ноги сомкнуты, колени согнуты, а ягодицы опираются о пятки. Тихо подобрался к ней и медленно упал затылком вперед на ее колени. Первая проба была необычная, а вся из-за отсутствия какого-то реального опыта. Погружение соска в ротовую полость сопровождалось мгновенной реакцией материнских инстинктов ее тела. Слабый, но все же ощутимый теплый поток вызывает слабость, сонливость и приятное ощущение близости. Я не мог точно сказать, зависело ли это от нашего наследия, эмоционального состояния или пищи, которую она принимала в последний раз, но соски имела томно-сладкий вкус грудного молока. Я не ощущал какого-то стыда и смущения, а лишь возбуждение и приятное тепло на сердце. Я знал, что этот знак символизирует близость нашей связи и наше общее будущее. Мой готовый стояк и довольная моська лисы лишь это подтверждала. Соски на это лишь слабо и по-доброму усмехнулась и очень нежно, мило и красиво поглаживает мой лоб вместе с щелкой. Любопытство ради решил попробовать усилить высвобождение этого потока тем, что чуть укусил ее за сосок, отчего это действительно помогло, но мгновенно вызвало ответную реакцию. «Ты, не кусай!» Ах, сразу было видно, что это одновременно удивило, чуточку разозлило, но в то же время вызывало удовольствие и возбуждение. Вторая грудь инстинктивно начинает высвобождать небрежные и разносторонние маленькие струйки, тем самым уже пачкая ее и меня. Приподнялся, заставил ее упасть на лопатки и позволить уже мне лично заняться второй грудью и при этом не отпускать первую. Плотно соединял плоть между собой так, чтобы не упускать возможности получить полный и откровенный доступ к своему блаженному нектару. Же жадина, и это говоришь мне ты? Чуть приоткрывая левый глаз с усмешкой пробормотал я. Ирония какая-то. Саски уже не способна мне что-то ответить. Лицо горит и сияет в розовой смущенной краске. Данное занятие постепенно все больше и больше ее возбуждает и доводит до блаженного пика. В конце концов она самую малость кончила, когда эта хе-хе, кормежка закончилась. Самое забавное и интересное я находил то, что это грудное молоко действительно восполняет и повышает силы. По всей видимости задействовало свой аспект, чтобы придать это свойство из-за жадного желания не давать детям что-то кроме своего личного молока, а не от местных коров или магазина. Материнский инстинкт сделал свое и преобразил желание в реальность. Такое чуждое, приятное и теплое послевкусие и насыщение. Спасибо, Саски. Моя учиха тихо, томно и приятно вздыхает и ощущает удовлетворенное и приятное облегчение от высвобождения тяжести в грудях и лишь спустя пару секунд создает такую хмурую, но смущенную моську, а все из-за того, что это все еще был ее первый опыт и это выглядело крайне необычно и непривычно. Данный опыт открыл для нее новые ощущения и новые желания. Вначале я посчитала, что ты ребенок, но через некоторое время ты превратился в голодное животное. Прости, самую малость увлекся. Неловко почесал затылок, но на самом деле не ощущал никакого сожаления за свой порыв или инстинкт. Ладно, неважно. Эль лучше, скажи мне, а каково это на вкус, а ты не знаешь. Я не настолько любопытная и испорченная, чтобы пробовать себя на вкус. По крайней мере мне показалось, что это нелогично и очень странно. Такая забавная невинная сторона вызвала у меня легкий смех. Ну, а кто-кто, но именно эта учиха считает, что это какой-то ужасный, грязный и лишающий чести поступок. Когда как это ее собственность, а потому именно она должна принимать решение на то, что она будет с ней делать. С той судьбоносной ночи прошло уже 3 месяца и теперь можно было увидеть невооруженным глазом ее небольшую выпуклость. «Все хорошо», — подошел к ней сбоку, обнял и мягко коснулся ладонью ее живота. «Я знаю, что меня будут ожидать некоторые сложности, но я ей об этом не скажу, не имею права. Иногда разыгрывается аппетит, ничего страшного. Правда, мне самую малость страшно, все будет хорошо». Моя ложь не ощущалась как ложью, так как я верил в это. Я лишь не договаривал важного будущего момента. Да, я понимаю, что она имеет в виду. Все дело в том, что процесс рождения ребенка шиноби создает некоторые сложности, а все из-за потери контроля собственного очага над чакрой. Система циркуляции чакры не понимает, почему она должна отделять от себя лишний источник силы. После появления ребенка на этот свет и разрезания пуповины данная система резко и быстро понимает, что на самом деле произошло и возвращает все на круги своя. Именно поэтому моя мать во время родов и теряла контроль над своей печатью и чакрой биджу. Нужно было, чтобы кто-то стабилизировал и поддерживал состояние и удерживал печать. А так как во время этого события данную роль никто более не мог исполнять, то итог был очевиден. С Саске и даже Итачи ситуация была крайне необычная. Саске из клана Учиха, а потому чувства и эмоции могут сыграть с ней плохую игру. Волнение, страх, неуверенность может перерасти в негативный спектр, который будет плохо влиять на всех, кто будет вокруг. Непредсказуемая и очень опасная смесь. Внимание, вопрос. Что именно может сделать по глупости и неосторожности шиноби, который получил заслуженный ранг бог? Пусть и ослабленный, нестабильный, но все еще до ужаса опасный. Именно поэтому я решил подготовиться к будущему и не говорить ничего Саске и Итачи. Еще больше лишь начнут волноваться и переживать уже за меня. Я решил, что именно я буду принимать роды и никто не сможет убедить меня в обратном. Я просто более чем уверен, что никто не будет способен пережить это и гарантировать собственную безопасность. Я не хочу, чтобы они винили себя и сожалели о случившемся. Я не боюсь, не сомневаюсь и уж точно буду готов принять все, что они сдерживают в себе глубоко в своей душе. HTTPS Басты Тодор Китгилорд, на поддержку автору и добавленный фан-арт, который послужил вдохновению к сцене главы. На всякий случай будет еще здесь, ибо не уверен, что не получу за него страйк в альбом Гугле. Глава 46. Пополнение. Дальнейшая повседневная жизнь, как и было озвучено ранее, была крайне скучная, но в то же время приятная. Время двигалось крайне медленно и непринужденно. Стандартная рутина включала в себя управление, направление и обучение того или иного лица. Приятного в этом было мало, ибо я не из того типажа людей, что любит сидеть на одном месте, руководить людьми, ходить на встречи и заниматься какими-то планами по модернизации, расширению или созданию того или иного земляничного участка. Но я успокаивал себя тем, что это временное явление и необходимая процедура, по крайней мере до рождения первенцев. Наша структура уже приняла сам факт, что вскоре я не смогу с Саски принимать на себя обязательства главы селения и что рано или поздно, но произойдет смена структуры власти. Нужен был сильный, волевой, но в то же время очень уважаемый лидер, которого могут принять и уважать. Я был удивлен, что во время семейной встречи между моими родителями и родителями Саске и Фугаку именно-то вызвались помочь, ибо считали, что это меньшее, что они могут сделать для того, чтобы отплатить за дарованный им второй шанс жизни. Такой союз было сложно чем-то опровергнуть, а все из-за силы и репутации, которые оба за собой имеют. Одно было хорошо, я периодически выходил на свежий воздух, чтобы мучить тренировать текущее поколение шиноби. Мне хотелось иметь какой-никакой, но опыт в руководстве и понимание основ, которые необходимы для создания тренировок уже для моего поколения и будущего нового поколения нашего селения. Нетрудно было догадаться, что из-за моих нагрузок и беспощадного характера я довольно быстро начал олицетворять какого-то монстра. Ну-ну, понают, поплачут, позлятся и смирятся. Дисциплины невозможно достичь без злости, напряжения и стресса. Ничего страшного, вначале всегда так. Ну и самая приятная часть заключалась именно в том, что в свободное время я любил проводить с Саске и Итачи. Иногда бывают случайные моменты, когда они сами просят или требуют моего внимания. Все же, пуст соски и говорила, что изменения неощутимы, но я очень хорошо замечал едва уловимые, но изменения в характере, становились более требовательные, жадные и пошлые. Минато меня как-то предупредил, что женщины в период беременности жаждут внимания, заботы, ухаживания, ну и в очень острые моменты желают хорошего траха. Лактация и гормоны шаляты создают случайный и хаотичный фейерверк в голове. Данный порыв иногда можно сдержать в себе, но в некоторые моменты ощущения просто невыносимые. Последний факт уже решила для поддержания и предупреждения озвучить уже моя собственная мать. Улыбка у нее такая милая-милая, но почему-то Минато за ее спиной покрылся испариной, а взгляд устремился куда-то в сторону. Шумно проглотил слюну, почесал затылок и почти неслышно проговорил про себя. Ха-ха, Кушина порой бывала очень требовательной. Кушина это услышала и шуточно прописала ему локтем в бок, отчего он подыграл и сложился пополам. Чтобы желтая молния Канахии не смогла увернуться или избежать такого очевидного удара, не скажу, что это странно или унизительно, а все потому что понимаю для чего именно все это. Хочет показать, что отношения не должны строиться исключительно на том, чтобы кто-то всегда был доминантой фигурой и абсолютно все в отношениях было серьезно. При мне это допустимо, но при посторонних, ни в коем случае, а все из-за того, что есть прекрасная разница между играми и шутками и открытого неуважения и унижения. Данные отношения уже будут неприятно пахнуть и источать ужасный токсичный оттенок. В какой-то момент я ощущаю, что кто-то вызывает меня по метке печати. В наш соски и Итачи дом. Спасибо, мам, пап, я лучше пойду. Меня вызывают. Постарайся. Радостно скалится Кушина, ибо как будто знала, что это могло означать. Минато решил воздержаться от комментария и просто создал ладонью жест удачи. Не стал терять времени и решил переместиться к метке. Наша гостевая, Итачи очень тихо, спокойно сидит на диване. Правда, небольшую и едва уловимую пелену смущения и неловкости можно было заметить на лице. На ней одеты джинсы, которые плотно обтягивали и подчеркивали ее ноги, и серый свитер с плотным кольцом ткани у шеи. Я вопросительно приподнял бровь, почти сразу, как пришел на ее вызов. Спустя еще несколько секунд вопрос сменился на понимание, отчего из моих уст вышла легкая усмешка. В отличие от Саски, Итачи крайне стеснительная, скромная и очень сдержанная в отношениях девушка. Я лично попросил Саски об одолжении и смог утолить свое любопытство и желание, параллельно помогая ей облегчить ее ношу. Итачи обратилась сама, спустя несколько дней после этого. По всей видимости, терпение закончилось и наступила отчаянная точка невозврата. Я не могу больше терпеть. Пожалуйста, Наруто. Крайне откровенно и устало тяжело дышит, а свитер в районе груди начинает покрываться в двух точках очевидной влагой. Самое забавное я находил то, что в такие моменты юные будущие матери могут использовать какой-нибудь альтернативный способ. Ну, приобрести какое-то устройство для этого и для необходимости наполнить в какую-нибудь стеклянную бутылку. Ах, я теперь понимаю, что является причиной всего этого. Я не приказал, не просил или не указал ей, что именно она должна делать в такие моменты. Она считает, что она не имеет права растрачивать этот дар и ожидать того момента, когда я сам догадаюсь собрать свой урожай. Я устало вздохнул, почесал затылок и пренебрежительно смерил ее взглядом. Итачи, не нужно ожидать моего приказа или указания, особенно, когда это касается твоего сложного положения. Не стесняйся использовать меня и использовать подручные методы решения этой проблемы. Было самую малость неловко перефразировать этот неловкий момент, создал для комичности ситуации воздушные кавычки. Я хочу, чтобы ты попробовал меня. Очень неловко опускает лицо и уже буквально заливается красной краской. Мне неловко было просить, ибо считала, что эта просьба лишает чести, твоей гордости и мужества. Все же, я читала, что это не практикуется среди молодоженов. Мой ответ был практически мгновенный и не скрывал усталого выражения и очередного вздоха. Опять переживает за других больше, чем за себя и интересуется мнениями экспертов, но на свое мнение и желание почти не обращает внимания. До того самого момента, когда это желание перекроет любое стеснение, стыд и неуверенность. Желание – это сущность человека. Мне плевать на то, что говорят, думают и считают другие люди, Итачи. Я всегда буду рад попробовать тебя. Я не считаю, что это считается чем-то неправильным. Данное хобби может стать плохой привычкой лишь тогда, когда дети уже не будут получать свой назначенный стандартный рацион. С моральной точки зрения это может действительно неправильно, но с точки зрения доверия, чувств и желания, это вполне нормальная вещь. Твое тело создает этот дар и лишь тебе решать, как именно ты желаешь его использовать. На этот раз в качестве наказания решил в очередной раз воспользоваться тем, что она очень податливая и готовая исполнить любую мою просьбу. Присел напротив и попросил ее сесть ко мне на колени передо мной. Медленно и осторожно присела на колени и согнула ноги в колени пятками назад. Дрожащая правая ладонь желает поднять свитер, но я ее опередил и сам резко поднял его, задирая его над грудью, отчего полные, наполненные и внушительные полушария качнулись от этого и слегка выпустили мне в лицо знакомый слабый белый всплеск из напряженных розовых сосков. Я более чем уверен, что данная грудь за это время, но точно прибавила в размере или это из-за наполненного молока, нет, определенно стали больше и уже очевидно на один размер превосходили соски и чуточку превосходила грудь самой Цунади, из любопытства решил измерить, взял из пространственного кармана рулетку и 110 сантиметров, ах, ты невероятна, Итачи, похвалил ее за это достижение и уже решил не тратить время на такие бессмысленные моменты, принимаемся за работу, она забралась на меня так, чтобы она была чуточку выше меня, но мне все равно пришлось чуть опустить лицо вниз и припасть к своей пище. На этот раз решил не особо церемониться, как с соски. Не был особо медленный и чувственный, но и не был откровенно грубый и напористый. Закрыл глаза и специально не смотрел на нее для того, чтобы лишний раз не смущать и не вызывать дискомфорт. Все же, для нее это тоже первый опыт. Погружаю рот и накрываю сосок с розовым ореолом внутрь, использую губы для имитации пульсации и поигрываю одновременно языком, создавая вращающиеся движения и прикосновения кончика. На вкус и ощущение чуточку отличается от соски. Все такой же мягкий и приятный слабо-сладкий вкус и имеющий мягкое послевкусие. Мое тело такое расслабленное, легкое и свободное. Такое чувство, что я никогда не смогу насытиться этой вещью. Итачи тяжело. Приятно, возбужденно, но облегченно вздыхает. Ладонь опускается мне на макушку, приятно поглаживает волосы, а вторая ладонь накрывает затылок, прижимает и фиксирует, будто боясь, что я не завершу свою предназначенную трапезу. Я помню, что в прошлый раз говорила, что моя грудь не даст молока, но теперь, ах, ты так возбуждающе, приятно и необычно вспоминать прошлое. Да, я помню этот момент, приятное было время. В следующую минуту атмосфера резко изменилась. «Ты принадлежишь мне, мне, мне», — повторяет она это слово вновь, вновь и вновь. Медленно приоткрываю глаза лишь для того, чтобы заметить такое пошлое, полное удовольствие, блаженное выражение. Как медленно, но верно сменяется это выражение на опасный и хитрый превосходящий взгляд. Такой взгляд имеют обычно те, кто желает забирать и поглощать то, что они считают своим и уничтожать все, что мешает им на пути. Такая резкая перемена не ощущалась чем-то чуждым, а все из-за того, что она учиха. Взгляд такой темный, глубокий и в то же время манящий. На этот раз требовательно кусаю и чуть смыкаю челюсть для более активного предоставления нектара. Болезненный, но в то же время нежный полустон вырывается из ее уст, а глаза на пару секунд закрываются. Перехожу ко второй груди лишь для того, чтобы провернуть то же самое. Я безразлично смерил на секунду след от зубов, влажного остатка слюней и остатков выделений молока на одной груди от моей проделанной работы. Последующая работа уже была куда более откровенная, грязная и развратная. Из моих уст выходит слюрпующий и втягивающий воздух звук. Моя правая ладонь активно чуть сжимает и разжимает грудь, тем самым давая ей возможность активно выпускать и наполнять меня до самого последнего остатка. В конце концов устало выдыхаю, показывая свой влажный от слюней и грязный от покрытого от грудного молока своего рта и губ. Итачи подается вперед и создает поцелуй. Для создания романтичной атмосферы и нежности закрываю вместе с ней глаза. Оборачиваю вокруг ее спины свои руки и прижимаю к себе плотно и тесно, отчего ее все еще влажная грудь приятно облегала и давила на мою грудь. Позволь же и мне попробовать те твоего молока. Чуть подает назад и опускает взгляд вниз на мой очевидный стояк. Не приукрашивая очевидные пошлыми подробностями могу сказать, что Итачи уже научилась достаточно быстро получать свое собственное молоко. Соски в нашу брачную ночь как-то сказала, что запомнила каждую мою слабость. Нетрудно понять и догадаться, что и Итачи тоже запомнила мои уязвимые и слабые места. Никакая стойкость и выносливость не спасет от этого глубокого вакуума и игривого проведения языком по нужной линии. Да и такая отчаянная, жадная и голодная реакция на окончание вызывает ничего более, кроме чистого и искреннего удовольствия и наслаждения, переходящее в откровенный кайф. Специально закрывает глаза, помешивает, покручивает и поигрывает свое подношение лишь для того, чтобы гордо и спокойно принять это. Создает такое пошлое, извращенное и откровенное выражение желания и высвобождает язык наружу, как какое-то животное. Садистская и жестокая сторона всего на пару секунд играючи берет надо мной вверх. Ладонь зафиксировала за ее подбородок и чуть сжалась. Вместо ощущения страха от угрозы во взгляде лишь очевидное предвкушение и радость. Активный шаринган лишь завершает образ и создает полубезумный оттенок от этой учиха. Все еще мало. Ах, похоже, мне вновь нужно наказать тебя. Мне уже начинает казаться, что слово «наказание» для нее приобрело прямо противоположный смысл. Хотя, учитывая, какие именно я дарую ей наказания, сам виноват и мне разбираться с последствиями. Ну, не сказал бы, что это обязательно плохая вещь, а скорее приятный побочный эффект. 7 месяцев. Время двигалось вперед, а моя повседневная жизнь напоминала бесконечные сражения. Скука была моей главной проблемой, а точнее, главной проблемой моих жен. Имеется в виду один очень очевидный факт. Что именно будут делать Саски и Итачи, пока они находятся в таком сложном положении? Тренироваться? Смешно. Выполнять какую-то ответственную и сложную работу по деревне? Еще смешнее предыдущего. Им нужно было занять себя чем-то, и это почти всегда сводилось ко мне, но моя выносливость и стойкость не бесконечная, а потому приходилось создавать какие-то приемлемые альтернативы и не забывать о том, чтобы не смотреть в глаза учиха женского пола, ибо за время беременности чувства, как я и описался, обострились и начали притуплять и искажать логичность моих действий и их собственных. Хорошо, что эти вспышки появлялись лишь на какие-то миллисекунды, каждая способна вовремя себя остановить. Как же хорошо, что люди создали этот местный, как его, телевизор. Помогает убить время и занять разум всякой чепухой. Зимний сезон открывал новый облик этого мира. Мягкий, нежный и приятный снег медленно спадал с неба. Саски и Итачи идут рядом друг с другом и совершают со мной простую прогулку вокруг парка для того, чтобы развеяться и почувствовать жизнь вокруг себя. На мне желтая зимняя куртка под стать сезону, белые штаны и кожаные ботинки. Мне не привыкать к холодной температуре, но хотелось создать обычную атмосферу. Саски носит белую куртку со знаком учиха, что находилось чуть выше правой стороны груди, черные штаны с сапогами и черные перчатки. Вокруг ее шеи обернут светло-фиолетовый шарф. Итачи имеет почти идентичный внешний вид, но шарф светло-оранжевого цвета, отчего это создавало какой-то забавный контраст, учитывая то, что шарфы имеют одинаковый цвет с Сусана каждой особы. Длинные черные волосы прекрасно и свободно чуть развеиваются на ветру. Да, память у богов хорошая, но это вовсе не означает, что нам не хотелось бы запомнить те или иные моменты до мельчайшей детали и поделиться ими с другими. Именно поэтому я решил приобрести такую полезную вещь, как видеокамера. Дорогая, качественная, но очень полезная штука. Дай сюда, моя очередь. Экране камеры перевалило уже за 3 часа, и кто-то уже хотел, чтобы не только я снимал, но и передал им эту честь. Такое забавное, неловкое, сомнительное и нахмуренное требовательное выражение. Протягивает раскрытую правую ладонь для очевидного принятия. Кто-кто, но Саски еще не имела опыта в такой простой вещи. Все испытания и техники, которые она изучала, были предназначены для боя, а то, что к нему не относится, она соответственно не изучала и не понимала. Мне хотелось оставить воспоминания не только для себя, но и для них и детей, которые захотят посмотреть на нас еще до их рождения. Посмотреть на все это со стороны. Саски и Итачи было чуточку неловко, да и выпирающий округлый живот отчетливо показывал приближающийся очевидный исход и получение нового статуса. Но в то же время они не стыдились и не волновались больше, чем обычно. Принимают неизбежности, в то же время нетерпеливо желают увидеть, почувствовать и познать это всем своим сердцем. Прогулка затянулась из-за того, что хотелось провести время не только на простой прогулке, но и купить горячей пищи, обойти все селения от начала и до конца, создавая длинный круг и в конце закончить это мероприятие для игры в создании разных конструкций из снега. Будь это снежный замок, снеговик или прочие снежные изваяния. Снежная война была детская, веселое, но разрушительное. Имеется в виду то, что с помощью манипулирования в пространство мы могли создавать куда более креативные формы снарядов из снега. Саски взяла в свою команду Итачи, а я старательно создавал образ непобедимого темного лорда своего собственного замка. Боевые снежные катапульты, лук с длинными прямыми прутами из снега, копья и прочие метательные оружия летали то тут, то там. Конечно же, я не пытался создавать из этого состязание, ибо понимаю, что это будет самой ужасной глупостью, на которую я могу быть способен. Самое главное во всем этом, так это веселье, радость и удовольствие. Для меня было наградой увидеть на их лицах улыбку и радость. 9 месяцев. Последний месяц был особенно сложный. Все дело в том, что процесс сформирования плода под самый конец имеет один небольшой промежуток времени, который создает сложную атмосферу не только для того, кто них, но и для всего окружения. Внутри формируется два или один источник силы и особое ядро, которое поглощает ресурсы вокруг себя. Что-то вроде бесконечной и вечно активной сингулярности. Данная процедура вовсе не иссушает до смерти или до полусмерти, но истощает, ослабляет и вызывает частое утомление. Каждый день сводится к тому, что хочется жрать, пить и спать. Ежесекундно и не прекращая источают сияние, полыхают и создают угрожающий фон чакры. Настоящая темно-фиолетовая или светло-оранжевая горящая свечка, костер или столб. Данное явление вызывало вопросы и опасения как у Кушины, так и у Микото, но я спокойно, мрачно и безразлично пояснил, что это нормальное явление для таких особенных особ, как они. Дети инстинктивно следуют своей природе божественного происхождения. Имеется в виду то, что берут, впитывают и поглощают все возможные доступные ресурсы и желают соответствовать или вовсе превосходить в чем-то своих родителей. Нам уже было известно, в чем именно будет состоять особенность каждого, но это вовсе не означает, что эта особенность не способна навредить своей родной матери. Именно поэтому я ощущал, что это лишь моя ответственность защитить как своих жен, так и детей. Я убил свою мать еще во время родов из-за своей силы. Она добровольно отдала свою жизнь за меня. Именно поэтому я впервые создавал ложное ощущение стабильного, уверенного и полностью контролируемого положения. Я не имел опыта принятия таких родов. Да и будем откровенны, никто не имел. Именно поэтому стандартная процедура и условия принятия были практически бесполезны. Нужно было предполагать все возможные рискованные аспекты, которые могут вызывать не только будущие первенцы, но и будущие матери. В идеальную белую комнату периодически заходили врачи и медсестры для создания видимости работы. Проводят по моему приказу все необходимые процедуры и берут анализы для будущей ответственной работы, которые нужны будут уже непосредственно лично мне. Саски и Итачи ведут себя почти как какие-то медведи в период спячки. Иногда просыпаются, кушают, пьют воду, говорят со мной или с родителями, а после медленно вновь проваливаются в сон. В назначенный день я уже был полностью готов встретить любой возможный неприятный исход. Идеальная белая квадратная комната изолирует любое исходящее из комнаты воздействие и не позволяет ощущать кого-либо снаружи. Печати разного назначения позволяют скрывать звук, укрепляют структуру комнаты и имеют возможность восстанавливать повреждения в обратной перемотке времени. Перенес на белые кушетки с системой обеспечения. Все хирургические инструменты можно создать с помощью чакры моего режима полного подчинения. Вечер. В комнате было очень тихо, а все из-за того, что обе особы сейчас спокойно спали. Я лишь просил судьбе дать мне шанс. Идеальный сценарий заключался в том, что все мои приготовления, подготовка и расчеты были верными, а рождение ребенка происходило у кого-то одного. Я не знаю, была ли это вина тому, что они были сестрами, но рождение детей начало происходить одновременно. Сияние, свечение и горящая чакра начала быстро запечатываться, закрываться и скрываться внутри. Дети инстинктивно принимают решение закончить поглощать силы, отчего материнское тело приняло самое очевидное и простое решение. Саски и Итачи резко раскрывают глаза. Включил свет, направил кушетки в центр комнаты, нажал на кнопку на панели кушетки для того, чтобы чуть-чуть подправить положение лежачего тела в полулежащее или полусидящее. Когда верхняя половина тела чуть приподнята, а нижняя наоборот опущена, мгновенно снес все ненужные вещи в невидимом импульсе, Глубоко вздохнул и выдохнул и на пару секунд закрыл глаза. Началось. Эн Наруто, а где Цунаде И? Вопросительно спрашивает Саске и пытается найти кого-то помимо меня. Я театрально поправил свой белый медицинский халат, перчатки и уже изменил свое зрение на собственное додзюцу для полного контроля над ситуацией. Курама уже без команды мгновенно активирует режим полного подчинения. Я не мог рисковать. Простите, что скрывал от вас это. На лице спектр из жалости, грусти и беспокойства, но никто не посмел обвинить меня в чем-то. На данный момент для этого уже не было времени. В качестве помощи создал теневого клона для второй жены. Воды отошли, начались схватки, лица искажаются в боли и выпускают наружу болезненный стон. Хватаются за кушетку, чуть дергают лица из стороны в сторону или вовсе задирают назад. Итачи была очень сильная, стабильная и хорошая. Молчала, источала слезы, но держалась лучше, чем я ожидал. Пожалуйста, Мугин, Эн, не пропадай, не уходи, я здесь и здесь. Вот чего не скажешь, так это об ее первенце. Искажение пространства создает впечатление помутненного зрения или искаженного непонятного объекта. Словно ты не можешь понять, кто или что это такое. Комок плоти постоянно скрывал свое воплощение в искажении, как будто вот-вот может исчезнуть из этого мира. Печать под ее кушеткой должна вовсе не позволять пространственные манипуляции и искажения, но по всей видимости этот засранец может искажать и игнорировать печать, которая как раз предназначена для запечатывания и сдерживания этой силы. Попусту обращает в ложь саму печать, переписывает или вовсе стирает для преодоления своей тюрьмы. Инстинкт требует избавиться от барьера, который закрывает его путь вперед, но не понимает, куда и зачем ему бежать, а все из-за страха. Дети рождаются в страхе, ибо не понимают, для чего появились на этот свет. Но есть еще одно чувство, которое способно это превзойти. Любовь. Материнская любовь. Процесс принятия родов не был особо красивый. Кровь, пот, более болезненные стоны создают постоянный стресс, напряжение и играет мне на нервы, но мне нельзя было терять концентрацию ни на секунду. Я, как оригинал, принимал Итачи первое из-за того, что она ощущалась куда более стабильно и проще. Основная проблема была именно в ребенке, которого она буквально удерживала в реальности с помощью из-за ноги. Правый глаз изменился и преобразился в вечный Мангекё Шаринган. Дитя постоянно на распутье. Прыгает через опасную черту между реальностью и иллюзией. Его мать постоянно толкает, перетягивает к себе в реальности и не дает ему совершить свою первую и последнюю глупость. В конце концов, я вытащил его, смачно шлепнул по заднице до красного сияния, отчего послышался очевидный плаксивый детский крик и не менее детские завывания. Быстро полоснул, очистил, обернул в белый сверток из нежной ткани и медленно передавал Итачи, которая поддерживала зрительный контакт и не позволяла ему продолжать в эту опасную игру. В конце концов все это завершилось именно тогда, когда я передал ей его в руки, а радужка правого глаза Итачи приобрела бледный и безжизненный оттенок, тем самым подтверждая его неработоспособность. Медленно закрывает глаз из-за невозможности использовать. Самое забавное, что ребенок будто почувствовал мгновенно тепло, безопасность и покой. Стоило его матери обернуть вокруг него свои ладони. Я мягко накрыл ее макушку ладонью, припал к ней и коснулся своим лбом ее лба. Спасибо. Я на секунду замешкался и потерял контроль над эмоциями. Думал, что моей печати будет достаточно. Я обязательно верну тебе глаз, но, Эн Наруто, пожалуйста, помоги Саске. Она пережила так много боли и страданий, а все из-за меня и самое главное, себя. Лицо искажает целую гамму эмоций. Слезы счастья от обретения сына и слезы горечи от осознания уже текущего положения Саске. Да, я чувствую, как прямо сзади меня постепенно возрастает и нагнетает шторм, когда как на самом деле это было невидимое давление. Жажда крови создает опасный и неповторимый спектр. Сущность всего окружающего пространства как будто в любой момент может быть уничтожена за какое-то мгновение. Стены, потолок и пол вокруг всего на секунду покрываются тонкими и легкими режущими линиями и мгновенно закрываются моей печатью восстановления. По крайней мере не использует аспект, облегченно подумал я про себя, создавая еще одного клона, что будет представлять собой наблюдателя и телохранителя для Итачи и ее сына. Хотя, не думаю, что стоит этому радоваться, а все из-за того, что это подсознательная сила. Сила, которая активируется исходя из простого мысленного посыла. Я не стал рисковать и создавать лишний стресс с тем, что пытался увести отсюда Итачи. Логика такова, что это ее самое близкое, важная и любимая сестра, которая по какой-то причине должна покинуть радиус ее визуального спектра. Мое каждое действие и слово будут оценивать и судить. Как бы это странно, ненормально и ужасно не звучало. Медленно подошел, мой теневой клон мгновенно развеивается и передает мне знания и опыт прохождения операций. Внешне тело может и стабильно, несмотря на высвобождение двух стихийных сфер из огня и ветра прямо внутри ее живота. В отличие от разума, лицо искажается в непередаваемой гамме сомнения, злости, раздражения. Тяжелое дыхание высвобождается наружу, Дадзюцу постоянно включено и внимательно оценивает меня всего и в конце концов смотрит мне прямо в глаза, словно человек был потерян, отрезан от внешнего мира и не понимал, что происходит, или наоборот ощущал этот мир совершенно иначе. «Почему ты сотрудничаешь с Орочимару? Он ранил меня, он пытался забрать меня, он постоянно создает собственные игры и может манипулировать тобой. Люди меняются. Любопытство вовсе не грех, а отсутствие морали. Почему ты простил Обито?» «Потому что я не ощущал к нему ненависти и видел возможность. Возможность увидеть нечто совершенно новое. Ты видела его и его счастье и сделала ему предупреждение. Он получил, что хотел. Несмотря на свои силы и возможности, у него довольно простое видение будущего. Ему не нужна власть или этот мир, а лишь один единственный человек. Логика и факты в моих словах можно было ощутить, но беспокойство, страх, раздражение, перерастающее в злость и ненависть, вызывает беспокойство. На лице не дрогнул ни мускул, а тело выполняет необходимые последующие действия. Нужно было убить Обито, Орочимару и всех, кто смеет идти против нас. Я создал вокруг себя невидимый барьер из гравитационного поля, но даже сквозь него на моей щеке медленно появляется незаживающая царапина. Вся комната начинает постепенно воспламеняться. Стены, пол и потолок и аппаратура погружаются в черное безжалостное пламя, но я оставался непоколебим и лишь выразил легкую улыбку. Саски напряженно хватается за подлокотники и злобно завывает и стонет, словно ее раздражала моя ухмылка и спокойствие. «Почему ты такой спокойный? Ты не боишься, что я могу порезать и сжечь тебя за твои эгоистичные, глупые и легкомысленные решения? Последние усилия и готово. Наконец-то смог безопасно получить близнецов практически за одну минуту. Мгновенный шлепок по попкам, омыть теплой водой, обернуть тканью и решительно взглянуть ей в глаза. Нет, не боюсь. А знаешь почему, Саски? Черное пламя в комнате останавливается, а на ее лице расцветает такой мучительный и просящий спектр. Жаждала узнать причину, которую она уже по своей сути знает, но не принимает. «Потому что за все это время ты не нанесла мне настоящего ранения, всего лишь царапина на щеке, это сущий пустяк, вся комната разрушается, пылает, но ничто из этого не задевает меня или Итачи. Простая попытка доказать, что ты опасная, важная и очень сильная особа. Я не боюсь тебя, потому знаю, что ты любишь меня, а я люблю тебя». Я передал ей сверток, который буквально источал пламя. Пламя вокруг дитя не причиняет ему боль, а наоборот является частью его самого. Еще я ощущал, что это пламя не причиняет вред не только матери, но и мне. Плачет, ревет и не понимает ничего. Впрочем, как и его брат-близнец, данный факт или откровение мгновенно вернуло ей разум и способность здраво и логично мыслить. Да и стресс, напряжение и беспокойство исчезли, стоило этой процедуре закончиться. Просто ее чувства, ее наследственная черта клана и особый жизненный опыт, который превратил ее в новое божество, создают почву для этой ненормальной сцены. Не хотела, не желала и не хочет смириться с тем, что может вновь потерять что-то важное в своей жизни. Меня, Итачи, родителей, клан и, конечно же, детей. Мягко, нежно и с особой заботой принимает его к себе и заключает в объятия. Бушующий маленький огонек пламени в свертке резко прекращает плакать, успокоился и постепенно медленно уже сам гаснет и прекращает изображать из себя угрожающую маленькую свечку. Как и в примере с Итачи, ощущает родство, безопасность, комфорт и любовь, что источает его родная мама. Закрывает глаза, спокойно дышит, мягко касается своим лбом его лба и словно желает услышать, понять и почувствовать все, что и он. Дыхание, пульс и то, что он жив и прямо в ее руках. «Прости, Сора, но тебе нужно дождаться своей очереди». Самое забавное было в том, что мое обращение как будто понимают. Скорее всего, из-за природного элемента. Невидимый ветер блуждает и покрывает все мое тело и, по всей видимости, не ощущая какого-то неблагоприятного или враждебного намерения, принял решение довериться и принять меня. поплотнее ткнулся мне в плечо и источал чистые чувства, которые олицетворяют жажду к жизни. Мне было лишь чуть-чуть жаль, что каждый имеет черные волосы, но по крайней мере имеют уже мои голубые глаза. Агни имеет мои наследственные горизонтальные полоски на щеках в количестве 2 штук, когда как Сора этого не имел, отчего данный факт позволяет легко определить, кто из них кто. Мой режим полного подчинения Биджу может лечить и даже создавать жизнь, отчего это может вызывать у особо чувствительных сенсоров теплые, приятные и комфортные ощущения. Все прошло почти идеально и без непредвиденного и неприятного исхода. Ная была права, и я впервые не был зол, раздраженный, не ненавидел свою судьбу или будущее, которое мне пророчат или предсказывают. Спустя несколько минут попросила произвести замену. Хочет прикоснуться, почувствовать, понять разницу и запомнить каждого. Любопытно познать отличия. Самое забавное было то, что после передачи разница действительно ощущалась. Агни был теплый или даже горячий, когда как Сора был прохладный и слегка холодный. Но ни тот, ни другой не ощущали никакого дискомфорта от своей температуры, да и цвет кожи здорового оттенка. Дальнейшая процедура была уже очевидна. Всем нужен был отдых, включая мне. Дождался, пока все уснут, переместился с Киитачи к себе домой на кровать, оставил множество записок, которые будут объяснять, что произошло и где сейчас находятся дети, а именно на третьем этаже детской комнаты в детской кровати. 1 год спустя. Поднимается рассвет, первые лучи солнца от открытого балкона террасы накрывают мое лицо, отчего я слегка неприятно поморщился от этого. Лениво и тоскливо замычал и желал вернуться ко сну, ибо почти каждый день уже не мог уснуть не только из-за Саски и Итачи, которые имеют почти неутолимый и голодный секс-драйв, но и из-за 3 неугомонных засранцев, и иногда это определение могло подойти в прямом смысле этого слова. Я не жалуюсь, а скорее констатирую факт. Жизнь была сложной, но все еще очень приятной штукой. Никогда не знаешь и не можешь предсказать наверняка будущее, которое ожидает мое наследие и наследие, которое еще может родиться. Перевернулся на бок, обернул руки вокруг талии Саски и прильнул лицом к разрезу между ее грудями. «Пэ-а-пэ-а, мам!» За дверью в нашу комнату стучат и радостно зовут 2 знакомых голоса. Саски мгновенно проснулась и уже хотела было встать и открыть дверь, но я ей не позволил этого сделать. Мой захват был идеальный и не имел изъянов. «Наруто, нам нужно вставать, нужно приготовить завтрак и...» «Ммм!» По-детски промычал, как какой-то ребенок, и быстро добавил с закрытыми глазами. 5 минут. Итачи с другой стороны принимает сидячее положение, устало вздыхает, чуть приятно поглаживает и проводит ладонью по моим волосам. Я займусь этим. Любопытство ради чуть подсмотрел за тем, как Итачи одевается и открывает дверь, а за ней смешная сценка, как из какого-то мультфильма. Сора держит на плечах своего брата-близнеца, а тот пытался открыть дверную ручку. Один использует воздух как опорную дополнительную ступень для возвышения, а второй пытался буквально сплавить ручку огненным шаром, ибо не дотягивался до нее. Мугин рядом сидел на 5-й точке. Он был самый стеснительный и молчаливый из этой троицы. Не хотел хвастаться тем, что мог ненадолго обратить дверь в иллюзорный образ и пройти сквозь нее. «Итачи Ока-сан!» Радостно одновременно воскликнули они, когда Итачи открыла дверь. «Пойдем кушать, мама и папа хотят еще немножко полежать и отдохнуть». Хватает за капюшоны их детской одежды и поднимает всю троицу на 1 уровень со своим лицом лишь для того, чтобы забрать и спуститься с ними на кухню. Итачи стала для близнецов 2-й мамой, к которой они могут обращаться тогда, когда рядом не было 1-й мамы. Возвращаясь к реальности своего текущего положения, могу сказать, что есть в этой жизни такое знакомое многим ощущение. Ты прекрасно спал, лежал и ощущал в теле легкость, а когда наступает момент пробуждения, то твое место отдыха ощущается до ужаса комфортной, приятной и теплой точкой, которую очень не хотелось покидать. В ней было легко уснуть, лежать и наслаждаться компанией того, кто вызывает теплые и приятные чувства на сердце. В такие моменты тишины и спокойствия действительно можно ощутить такой приятный и чистый момент покоя. Я был счастлив. Данное чувство я смог осознать именно сейчас и лишь на определенное время, а все потому, что это чувство всегда мимолетное и недолгое. Но за такие моменты я был готов сражаться и умереть. Мое сознание тает и погружается в приятный плен. Вновь ощущаю это случайное блаженное чувство дурмана. Вновь влюбленный, очарован уже этой атмосферой вокруг. Саски медленно разлепил глаза и позвал ее, отчего она тоже раскрыла глаза и ожидаемо задает вопрос, который не будет иметь своего логичного продолжения. Что? Прикосновение губ, поигрывание языков и постепенно возрастающая страсть обещала создать необходимые прелюдия. Ей это определенно тоже нравилось, но обязанность и ответственность была превыше этого, отчего через минуту этого приятного занятия резко разрывает поцелуй и произвела удар ребром прямой ладони мне в нос. Умф, недовольно поморщился и почесал свой нос. Тебе прошлой ночи было мало, мне всегда мало, и я люблю тебя за это, но, да, хорошо, не буду настаивать. Хоть я и сказал, что не хочу злоупотреблять пророчествами и предсказаниями, но я решил уточнить у Наа, когда лучше всего мне начать активно приниматься всерьез за клан Наа Цуцуки. Мне был предоставлен ответ, еще 12 лет. Самое забавное было то, что мне не нужно было искать, а этот клан сам сделает свой первый шаг. Какой именно, я не уточнял, не желал опять создавать и повторять цикл, да и будет мне интрига. Ладно, до этого момента еще куча времени и стоит его потратить с пользой. https://bastytodarkitgilord на поддержку автору. Глава 47. Дети и Биджу. 13 лет пролетело так быстро и незаметно с того самого дня, как появились на этот свет Агния и Сора. Не слишком маленький срок, но и не слишком большой. Повседневная жизнь оказалась не такой уж ужасной и скучной. Все дело в том, что Саске и Итачи довольно быстро и легко справлялись со своей новой ролью. Именно поэтому мне пришлось помочь, так сказать, поднапрячься, но готов был признать, что было сложно уделять время абсолютно всем. Меня буквально разрывают на части. Все желают провести время со своим папочкой или милым мужем, который с фальшивой обреченностью принимал тот факт, что Итачи и Саске через некоторое время после появления своих детей уже заводят себе новых. Теневые клоны помогают, да, но это все равно не всегда хорошие средства для решения всех проблем. Всего через 3 года и Саске и Итачи решили заделать еще детей. Ирония такова, что следующая партия выпала исключительно девчонок. 2 от Итачи и 1 от Саске. Словно какая-то насмешка от судьбы. Саске желала назвать свою девочку, используя значение имен уже языка моего прошлого мира. Мы уже смогли узнать о ее главной особенности, исходя из уже заранее полученного достоверного источника информации. Белые волосы, белые ресницы и очень красивые бирюзовые глаза. Практически сразу после ее рождения на этот свет я лицезрел что-то воистину невероятное, уникальное и чуточку милое. Она не кричала, не плакала, а лишь смиренно с закрытыми глазами закрывала себя снежной полупрозрачной пеленой, успокаивала, защищала и обволакивала барьером не только себя, но через несколько мгновений, и свою мать. Барьер создает чувство спокойствия, умиротворения и покоя, и это несмотря на то, что сердце новорожденного ребенка испытывало первобытный страх. До самого последнего новорожденная, невинная и чистая душа не желала причинять боль своей маме и желала защитить ее. Еще никогда мы не встречали такого красивого и нежного ребенка, который желает окутать все своим холодным и приятным снегом, что буквально вызывает тепло на сердце. Именно поэтому мы решили назвать ее Астрид. Переводилось достаточно просто, как божественно прекрасная. Вторая пара близнецов была еще ближе, чем первая, а все из-за особой связи, которую они установили между собой. Данная парочка буквально могла создать ментальную нить, соединяющую сознание воедино, всегда как открытые книги перед друг другом. Во время своего рождения они чуть касались лбами друг друга и тем самым полностью изменили себя как внутри, так и внешне. Одна особа имела пепельный цвет волос с правой стороны, а другая с левой. Одна имела талант в области тьмы, а другая создавала и использовала свет. Да и несмотря на связь, обе предпочитают создавать прямо противоположный взгляд на мир. Агрессия и спокойствие, насилие и лечение, смерть и возрождение. В общем, этот список можно продолжать долго. Мне было несколько забавно и смешно узнать от того, что этот характер и это противостояние они решили создать между собой сами, ибо не желали иметь одинаковые взгляды, мысли и желания. Вовсе не для создания вражды, а интереса к жизни. Инстинкт подсказывал им о том, что именно с помощью этого они смогут достичь необходимого правильного сосуществования, баланса. Я не был удивлен тому, что Итачи попросила именно у меня придумать и создать им достойные имена, так как все еще ощущала свой долг и обязанность передо мной. На тот момент ей почему-то показалось, что она должна это сделать. Хотела называть своих дочерей и знать, что это я подарил ей их и назвал их. Каждый раз озвучивать имя, знать, гордиться и лелеять этот факт. Признаюсь честно, что одно лишь это признание вызвало у меня чувство умиления и жажду исполнить уже мое собственное желание, но я вовремя себя остановил. Я не особо долго думал и придумал подходящие имена. Имя Селена означало «луна», а то, что она сияет в темноте и освещает собой путь, это лишь констатация факта. Когда как имя Никс означало «ночь», а то, что ночь обволакивает и всегда находится вокруг луны, это тоже неоспоримый и известный факт. После 6 детей я попросил каждую из особ успокоиться и довольствоваться результатами своей деятельности, но Саскиа очень убедительно попросила сделать еще одного или еще парочку, отчего мне с тяжелым вздохом пришлось исполнить это желание. Я взял с нее обещание, чтобы она не пыталась меня более уговорить, убеждать или просить сделать это, а все из-за того, что чем больше детей, то тем больше ощущается потеря связи, близости и важности каждого ребенка. Ты смотришь на них уже как не на свою семью, а как на дорогую, ценную и очень важную вещь, которая имеет особый потенциал стать инструментом для будущих перемен в этом мире. Возможно, это было проклятие, благословение или карма, но следующий 7-й ребенок оказался просто ужасный. Не в смысле того, что он был плохой, злой или слабый, а совсем наоборот. Ему всего 8 лет, а он уже имеет пробужденный Риннеган Саски и мой Учиган, а количество его способностей, адаптация к любой материальной и духовной структуре, трансформация и копирование не только способностей, но и идеальная мимикрия облика, искажение и даже разрушение пространства посредством простого движения, создание и манипулирование стихиями. Дом имеет стены, но не для этого ребенка. Можете себе представить, чтобы ребенок мог без какого-либо дискомфорта летать в доме, преображать себя в горящую свечку, смеяться, но и преображаться в практически во все, что угодно. Вначале был настоящий ад. Юное дитя не могло контролировать свои порывы чувств, эмоции, случайно высвобождал наружу настоящий и бесконтрольный хаос из своего длинного арсенала способностей. И все это в 8 лет.